сделанные без единого куска железа, без шурупов или гвоздей, по сей день вызывают восхищение. Знаменитые нансеновские нарты, которыми до сих пор пользуются в снаряженных, по последнему слову техники, экспедициях на обоих полюсах земного шара, представляют собой несколько улучшенный вариант старинных эскимосских нарт, отлично приспособленных к условиям Арктики. Однако одной ловкости рук и терпения оказалось бы здесь мало, не будь эскимос так изобретателен. Прототип каяка выдержал испытания в течение тысячелетий. Легкий эластичный остов, изготовленный из плавника, пригнанного в Гренландию морским течением с берегов далекой Сибири или Северной Америки, эскимосы обтягивали шкурами свежезабитых бородатых тюленей. Эти кожи, аккуратно выделанные, без следа шерсти, сшивались с помощью костяной иглы особым швом, который не дырявил обшивки. Каждый охотник сам строил себе каяк, сообразуясь со своим ростом. Эта самая юркая лодка в мире имеет обычно около 6 метров в длину, всего 0,5 метра в ширину и 1/4 метра в высоту. Укрепленные на носу и корме кости моржа играют роль буферов. Снизу крепятся бивни нарвала, чтобы уберечь лодку от ударов от льдины. Продырявленная лодка затонет, а ее владелец погибнет. Ведь эскимос не умеет плавать. К чему ему это? В ледяной воде арктических морей он вряд ли продержался бы долго. Круглое отверстие, люк, через который охотник залезает в каяк, должно быть очень узким и как можно плотнее прилегать к телу. Поэтому люк закрывается кожей, туго стягиваемой ремнем вокруг пояса или непромокаемой одеждой гребца, в которой и капюшон, и рукава не только точно подогнаны, но и крепко и плотно завязаны. Теперь охотник образует одно нераздельное, водонепроницаемое целое со своей юркой лодкой, как некогда наездник-татарин со своим конем. Когда резкий удар волны переворачивает каяк вверх дном, эскимос одним ловким движением руки под водой легко выправляет его. Спортсмены-гребцы всего мира по сей день мастерят легкие лодки по старинному эскимосскому образцу, пользуясь вместо кожи пластиками или прорезиненным полотном. Термины «каяк» и «иглу» вошли в международный лексикон, равно как и анорак, просто скроена рубашка с капюшоном, надеваемая через голову. В метель и холод она незаменима. Сшитый из тюленьих шкур анорак должен быть свободным, чтобы воздух, этот дополнительный теплоизоляционный слой, мог беспрепятственно циркулировать под ним. Когда охотник во время продолжительного бега за собачьей упряжкой вспотеет, ему достаточно откинуть капюшон, чтобы влага испарилась через широкий воротник. Отказавшись от самой замысловатой европейской и американской полярной одежды, покоритель Северного полюса Пири Во время своих многочисленных попыток достигнуть полюса через Гренландию носил исключительно эскимосскую одежду. Он отмечал, сколь опасно надевать под меховой анорак шерстяное белье. Когда оно пропитывается потом, человек начинает сильно мерзнуть. Зимой гренландские эскимосы охотнее всего надевают пухом внутрь белье, тщательно сшито из десятков, порой даже сотен птичьих шкурок или же из пушистого меха молодого карибу. Сверху надевают анорак, а на ноги – штаны из шкуры белого медведя. Такие штаны, правда, тяжелы, но их достоинство заключается в том, что на шерсть белого медведя не налипает снег. Летом эскимос заменяет их тюлендями или олендьими штанами мехом наружу. Эскимосская обувь, камики – также результат многовекового опыта. Она шьется из двух слоев – внутреннего – шерстью к телу и внешнего – шерстью наружу. Обувь из тюленьей кожи непромокаема, отлично сохраняет тепло, особенно если выслать ее сухой травой или шерстью мускусного быка. Зимние камики из медвежьего меха делают походку охотника бесшумной, а тюленьи камики летом не скользят по льду. Празднично-эскимосская обувь, доходящая до середины бедер, украшается разноцветными ремешками. Каждая женщина стремится перещеголять своих соседок, изобретая самые замысловатые узоры. Легко сказать: мягкая кожа для обуви, рукавиц, для каяка или анорака. Но как выделать ее, не располагая для этого никакими химическими или растительными веществами? Единственным доступным веществом была перебродившая моча, которая тщательно, словно сокровище, хранилась в каждом иглу. Именно этим отличным дубителем издавна пользовались в Гренландии для выделки кожи, а потом ее долго и усердно мяли собственными зубами. Когда весной в Арктике вступает в свои права солнце, его лучи, отражаясь от каждой щербинки во льдах, от каждой снежинки, больно режут глаза. Самые современные солнцезащитные очки, применявшиеся в последнее время полярниками, имели один крупный недостаток. На стеклах или пластике замерзал пар, покрывая их непроницаемой пленкой. Эскимос не знал таких затруднений. Тонкие костяные пластинки с узенькой горизонтальной щелкой отлично защищали глаза от ослепительного блеска солнца, не мешая в то же время смотреть. Участники последних французских полярных экспедиций в Гренландию воспользовались опытом эскимосов. В темных очках из пластмассы на уровне зрачка просверливают миллиметровое отверстие. Отлично защищая глаза, такие очки никогда не запотевают. Вершина изобретательности эскимосов и их удивительного умения приспосабливаться к окружающей среде, держащий их в плену, является иглу. Жилище сооружено из глыб снега, единственного строительного материала, которого всегда достаточно у них под руками. Жители Северной Гренландии испокон веков верны ему –